Собрался к маме, умерла, к отцу хотел, а он расстрелян, и тенью черного орла горийского весь мир застелен, и, изморавшись в той тени, нажравшись выкриков победных, вот что хочу спросить у бедных, пока еще бедны они. Собрался к маме, умерла, к отцу подался, застрелили. Так что ж спросить-то позабыли, верша великие дела, отец и мать нужны мне были. В чем философия была?